Да и какой конец, когда это только начало? Что же будет потом? Как это все отзовется на судьбах простых людей? Сидеть и ждать равнодушно Лиза не могла. Она должна была что-то делать, кому-то помогать, с кем-то бороться. Она нуждалась в людях, которые не сидят, а действуют. Годы, проведенные в Централе, знакомство с Галей, Матрёной Тимофеевной и Анютой, укрепили ее в решении по выходе из тюрьмы всю жизнь свою отдать борьбе за освобождение народа. И вот эта мучительная, тяжелая болезнь. Лиза возвращалась в дом, утомленная ходьбой и разговорами. Евдокия добродушно ворчала на нее, грозилась, что эта кана ей не дозволит и вовсе на улицу выходить, заставляла тут же пить травяные настойки и ложиться в постель. Лежа в постели, Лиза обдумывала, куда же она поедет отсюда, когда поправится. Кого она прежде всего будет искать? Требовательно переспрашивала себя и отвечала. Только три человека нужны ей сейчас. Только этих трех нужно увидеть прежде всего. Мать, сына Бориску и Михаила Ивановича. А с кого начинать? Михаил Иванович все ездит и ездит, так Анюта ей говорила. Без верного человека его не найдешь. Но если захочешь, отыщешь. А хочется его отыскать. Очень хочется. Мать и сына она видела тогда на крыльце дома Ивана Максимовича. Писала Василёва из Централа дважды и отсюда снова написала, просила, чтобы передал письмо матери или сообщил, где она. Ничего не ответил купец. Но все равно, если поедет она сначала в Шиверск, то побежит прежде всего к дому Ивана Максимовича и никуда больше. Думала она и о Порфирии. Жив ли, где он теперь? Прежнего страха перед ним уже не было. Страх подавлял, когда весь мир для нее сходился в избенке мужа. Теперь Лиза знала, если встретятся еще пути ее и Порфирия, она скажет ему все, а он пусть поступает, как хочет. Головы своей теперь перед ним она не опустит, наказание от него не примет. И тут же подумала, а ведь любил ее Порфирий, любил, и если жив, может, думает о ней, ждет. Ну, а она? И отвечала себе, тоже любила, не надо ей думать ни о какой другой любви, вернулась бы это. В одну из таких минут к ней подошла бабушка Евдокия, присмотрелась внимательно. «Ты, девонька, чем ты томишься?» «Бабушка, сын у меня есть, 8-й годок ему, в люди он подброшенный. Хочется к сыну». «Без мужа нажила?» — спросила Евдокия, и легкая тень осуждения прозвучала у нее в голосе. «Без мужа, невольно он». «А, ну все одно, сердце оно не забудет. Коли знаешь, у кого он воспитывается, что ж, бери, привози, будем вместе все жить. Мы к тебе крепко привыкли. Достатков наших хватит на всех, а там и сама приработаешь. Бог даст, внучонок вернется, жену в дом приведет, и то не раздеремся, он хороший, Коленька наш». Лиза потрясла головой испуганно. «Что ты, бабушка Евдокия? Не знаю, чем я вас... За это все отблагодарю, а жить с вами я не останусь. Нет, спасибо. Не тому тюрьма меня научила, чтобы тихонько жить-поживать, когда другие жизни не видят. Да тебе-то что до других? И так в могилу тебя злодеи чуть не вогнали». «Нет, бабушка», — Лиза тихонько засмеялась, — «мне теперь это уже не в страх». «Ну и опять попадешь». Сердясь, сказала Евдокия, она искренне полюбила Лизу и не могла поверить, что та говорит серьезно. «Господи, вырваться, еле живой из тюрьмы, да опять этакими делами заниматься!» «Попадешь, ей-богу, попадешь!» — сказала она как можно убедительнее. «Нет, Теперь я никак не попадусь.